Исполните закон Христов. Слово на вечерней неделе сыропостной. Каждый год в этот святой вечер прощенного воскресения бывает большая радость всем добрым христианам и нам, пастырям вашим, ибо приходите вы в великом множестве, чтобы вдохнуть полной грудью божественное благоухание важнейших и вместе с тем простейших слов Христовых. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14-15. Когда некий книжник спросил Господа Иисуса Христа, какая заповедь наибольшая в законе, он ответил ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-39. Итак, заповеди о всецелой любви к Богу и близким нашим составляют сущность всего закона Христова, и если не исполняем их, если не прощаем людям согрешения их против нас, то не заслуживаем названия христиан, и подобно язычникам, которые только любящих их любят, а согрешающих против них ненавидят. Все вы, братья и сестры мои, хотите быть близкими Спасителю нашему Иисусу Христу и сознаете безмерную важность закона любви и взаимного прощения друг друга, и в святой вечер прощенного воскресения приходите в храмы Божии, чтобы видимым обрядом испрошения прощения друг у друга исполнить основной закон Христов о взаимной любви. Да благословит вас Бог за это доброе и чистое стремление душ и сердец ваших. Но не должен ли я напомнить вам, что у добрых христиан, помимо прощения людям их согрешений против нас, существуют и другие обязанности, о которых говорит нам апостол Павел в своих посланиях к римлянам и галатам. В первом из них читаем: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Послание апостола Павла к римлянам, глава 15, стих 1. Много немощей у ближних наших, причиняющих нам неприятности и затруднения. Много среди них очень надоедливых, назойливых и болтливых, много имеющих неприятные и даже отвратительные болезни, много лгунов и клеветников. И лежит на нас, как на сильных духом и сердцем, по милости Божией, обязанность сносить их немощи. А в послании к Галатам читаем святые слова апостола Павла: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание апостола Павла к Галатам, глава 6, стих 2. Все вы знаете, как велики и тяжелы бремена и тяготы очень многих ближних наших. Будем же не только прощать людям согрешения их против нас, но и терпеть немощи бессильных, а не себе угождать, стараясь отделаться от них. Будем также помогать, чем можем, ближним нашим в несении нередко тяжкого бремени жизни их, и таким образом исполним закон Христов. Исполним же святой и спасительный обряд взаимного испрошения прощения друг у друга. И первое я прошу у вас, Богом данной мне паствы моей: благословите мя, отцы, святые и братья, и простите ми грешному, елико согреших в сей день и во вся дни живота моего, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. 1959 год.